раздался истошный женский крик. «Банда! Палачи!» Урядники дрогнули, теснее стали друг к другу, и кто-то из них сказал Ною: «Можете взглянуть сами, господин Харунжи. Вон, опять букет подвешивают». Со стороны города раздался тяжелый вздох большого соборного колокола. «Бом-бом! Да ведь Покров день сегодня!» — вспомнил один из урядников и, сняв шапку, набожно перекрестился. За ним и другие обнажили головы. «Бом-бом! Не Покров, а служба сегодня в соборе! Анафему будем петь, владыка, большевикам!» «Всем бы сицилистам анафему!» — вернул Гаврилыч. «А что? При царе-то как жили? Аж вспомнить радостно. Чего только не было на ярмарках и базарах. А теперь нищенство, тиф, да вшами торгуют беглые лобазники». Никто не хохотнул. Со стороны станции все еще неслись душераздирающие вопли, по коже мороз гулял, и в затылке у Ноя ключом кровь вскипала. Беда, великая беда приспела. А большой колокол надрывно вздыхает. Бом-бом! Оною слышится: «Убьем, убьем, убьем!» И тут пустились в радостный перепляс малые колокола. Трилили, трилили, били, били, не всех еще убили. И средний колокол медной глоткой: «Повесим, повесим!» «Владыка, человеколюбче!» — помолился про себя Ной. «Просвети окаянную душу мою благостью и милосердием». И в ответ подумалось: «Не будет больше милосердия, не будет благости, а будет стребительное побоище, и никто того не ведает, где и как голову сложит». «Не убей» стало преступлением. «Убей, возлюби посылающих на убийство, и дьявол отметит тебя своей милостью и благостью. Укради, и твое будет, ибо ты украл у тех же воров и разбойников с большой дороги». Господи, доколе? Али навек муки этакие? И не было ответа Ною-лебедю. Не было ему утешения, не было спокойствия. Где-то возле депо раздался винтовочный залп. Казаки и младшие офицеры дрогнули и, не глядя друг на друга, отошли в сторону. Еще кого-то расстреляли белочешские легионеры. Ной поплелся к газетно-книжному киоску «Общество самодеятельность», в котором торговала Селестина. Он всегда навещал ее, покупал ненужную и залгавшуюся до одури газету социалистов-революционеров «Свободная Сибирь». Просматривал заголовки: «Вранье, вранье, банды разбойников». Но я никогда не разговаривал с Селестиной. Купить книжку или газету, понятно, можно, но не показывать виду, что знакомо, ни в коем случае. Газетный киоск плотно окружали офицеры линейного батальона. Уж больно красивая киоскерша торгует. Но я подошел ближе. Селестина увидела его, а во взгляде тревога и смятение плещется черным пламенем. Ной передал через голову двугривенный. «Свободную Сибирь попросил». «Еще не привезли», — ответила Селестина. Один из офицеров, по нарукавной бело-зеленой повязке штабс-капитан, оглянулся на Харунжева. «Свободной Сибири давно нет, господин офицер», — язвительно заметил он. «Вчера еще была», — ответил Ной. «И пошел прочь. Понимай, как хочешь, штабс-капитан». Вышел на перрон и остолбенел. Рядом с депо на столбе висят четверо. Чехословацкие легионеры по перрону, а там еще на трех столбах повешенные мужчины и женщины. На одном из столбов увидел двух женщин, малую девчушку голоногую и мужчину в рабочих ботинках. Ветер раскачивал трупы. «Банда, разбойники! Кабы была у меня сила, стребил бы всех захватчиков», — яростно подумал Ной. «Кого вешают? Трудовых людей вешают. Ярость!» И вдруг лицом к лицу князь Хвостов. но и уставился на него.